ты думаешь, Флинн и Кейтлин, у этого генерала Хусада? Я готов поспорить. И через неделю ты с ним увидишься. Таков план. Но он думает, что у тебя есть оружие. И что произойдет, когда выяснится, что у тебя его нет? А кто сказал, что у меня его нет? Теперь она отодвинулась, медленно приподняв голову, чтобы видеть его лицо. Его глаза были наполовину закрыты, но вокруг его губ залегли зловещие складки. «Трейс, я ничего не понимаю. Ты сообщил им, что владеешь партией американского оружия, но это не так. И как же тогда ты сможешь представить им образцы, которых у тебя нет?» «Мне придется приобрести несколько М-16, 40-миллиметровых гранатометов и прочую мелочь. Не думаю, что все это можно приобрести в местных универмагах. Но на черном рынке можно, и у меня есть связи». Он немного помолчал. «Джиллиан, пора привлечь в игру МСБ». «Почему? Почему именно сейчас?» «Потому что я установил контакт под прикрытием. Там, конечно, будут недовольны, но все же они не настолько глупы, чтобы свернуть операцию на этом этапе. Если что-то пойдет не так, им понадобится информация, чтобы завершить ее». Джиллиан некоторое время молчала. «Ты хочешь сказать, в том случае, если тебя убьют? Если меня выведут из игры, время будет упущено, и твоего брата будет нелегко отыскать. Но, опираясь на помощь МСБ, мы удвоим шансы на успех. Но зачем им причинять тебе вред? Ты ведь продаешь им оружие, которое они хотят заполучить». Он подумал о Дезире. «Оружие — это одно, а проект «Горизонт» — совсем другое. Эти люди не бизнесмены и не уличная шайка с Манхэттена. Если они решат, что я слишком много знаю или покушаюсь на их территорию, то подумают, что лучший выход — попросту уничтожить меня. Для них это подобно игре в кости. Ты ведь не захочешь рисковать жизнью своего брата, которая будет поставлена на кон в игре в кости?» И его жизнью она тоже не хотела рисковать. Сейчас, когда они лежали рядом, без страсти, без гнева, она вдруг поняла, что беспокоится о нем так же сильно, как и о своей семье. Теперь он не был просто инструментом для освобождения Флинна и Кейтлин, а мужчиной, который привлекал ее, приводил в неистовство, возбуждал ее. Она опустила глаза и увидела, что ее рука сжалась у него на груди. «Ты цепляешься, — подумала она, — за то, что тебе не принадлежит. Возможно, нам следует позволить МСБ принять на себя руководство именно теперь. Давай не будем заходить слишком далеко. Нет, я серьезно». Она села на кровати. Она хотела, чтобы он крепко обнимал ее. Но не для того, чтобы утешить или ободрить, а сгорая от желания. «Чем больше я об этом думаю, тем безумнее мне кажется мысль, чтобы ты занимался этим один. С Флинном и Кейтлин может произойти все, что угодно. И с тобой тоже». «Я работал один и раньше, и выходил сухим из воды. И когда в последний раз столкнулся с ними, едва не погиб». Ее внезапное волнение заинтриговало его. Трейс сел рядом с ней и обнял за плечи. «Разве ты не веришь в судьбу, Джиллиан? Мы пытаемся изменить ее, пытаемся защититься от ее происков, но в конечном счете происходит то, что предрешено. Еще недавно ты говорил об удаче». «Да. И я не вижу здесь никаких противоречий. Если удача на моей стороне, и судьбе будет угодно я снова выйду сухим из воды. Ты ведь не фаталист. Все зависит от настроения. Но я всегда остаюсь реалистом. Это работа моя. И на то существует множество причин. И она была не самой последней из них. Но я достаточно практичен, чтобы понять, когда настало время, чтобы попросить о помощи. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Она поспешно произнесла эти слова, понимая, что это глупо и бесполезно. Он пристально посмотрел ей в глаза. Джиллиан не успела отвернуться, и он взял ее за подбородок и спросил, почему. Потому что я чувствую ответственность. В данной ситуации давить на нее было неуместно. Но он не всегда умел вести себя мудро. А почему еще? Потому что я осталась совсем одна, и я уже почти привыкла к тебе, и... Она осеклась и вдруг ласково коснулась его щеки, и еще... Вот из-за этого, — пробормотала она и прильнула к его губам. Комнату по-прежнему наполнял яркий свет, но ей вдруг показалось, что в комнате стало темно. Цвета смягчились, и все вокруг стало расплываться. Эмоциональный взлет, который она уже испытывала ранее, совершил невероятный скачок, от которого у нее закружилась голова и перехватило дыхание. Она прижалась к нему, ожидая дальнейшего взлета. Она была сладкой и горячей, словно прекрасная фантазия. Но при этом она была реальной и живой. И он желал ее гораздо сильнее, чем желал свободы, богатства и душевного спокойствия. Он чувствовал, как разум ускользает под натиском бешеного желания, и рванулся назад. Столь сильное желание грозило все поставить под угрозу. Но ее руки были такими нежными, такими ласковыми. Его руки ласкали ее волосы, прижимая ее к себе, хотя он и пытался убедить себя, что это неправильно и не принесет ничего хорошего им обоим. Ее запах был подобен тихому обещанию, убаюкивая его и заставляя поверить в то, что он может получить и сохранить. Его сводило с ума неистовое желание прикоснуться к ней, ощутить, как ее тело страстно изгибается в его объятиях. Он пытался напомнить себе, что ни она, ни он не могут дать никакого обещания. Это просто невозможно. Когда он оттолкнул ее, она снова прильнула к нему. Трейс крепко сжал ее руки и снова отодвинулся от нее. «Послушай, все это неправильно. Ты это знаешь, и я тоже...» «Нет, я не знаю». «Тогда ты полная идиотка!» Она знала, как противостоять его сопротивлению, и встретила его во всеоружии. «Ты не хочешь меня?» Он выругался. «Конечно же, я хочу тебя! И почему я не должен хотеть тебя? Ты красива, ты умная, смелая женщина. В тебе есть все, чего только можно желать. Тогда почему?» Трейс вытащил ее из постели, и не успела она запротестовать, он подтащил ее к зеркалу. «Посмотри на себя. Ты красивая, хорошо воспитанная женщина. Ради бога, ты же физик. Твоя семья принадлежит к элите общества. Ты училась в лучших школах и делала все, что тебе говорили». Разозлившись, она рванулась в сторону, но Трейс снова притянул ее к зеркалу. «А теперь взгляни на меня, Джиллиан!» Он резко встряхнул ее, и Джиллиан, вскинув голову, встретилась с ним взглядом в зеркальном отражении. «Большую часть жизни я кочевал из одного второсортного клуба в другой. В течение года я учился в настоящей школе от силы несколько дней. Я никогда не учился играть по правилам. У меня никогда не было своей машины или другой собственности, и я никогда надолго не оставался рядом с женщиной. Хочешь узнать, сколько людей я убил за эти 12 лет? Знаешь, сколько существует способов это сделать? Прекрати! Она вырвалась из его хватки и резко обернулась к нему. Ты пытаешься запугать меня, но это не сработает. Тогда ты действительно идиотка. Возможно. Но, по крайней мере, я честный человек. Почему бы тебе просто не признаться, что ты не хочешь связываться со мной? Ты не желаешь ничего ко мне испытывать. Трейс вытащил сигарету. Это так. Но ты уже испытываешь. Она вскинула голову, чтобы посмотреть, как он осмелится это отрицать. Тебя влечет ко мне, и тебя это пугает. Она права, подумал Трейс, вдыхая дым. Но будь он проклят, если признается в этом. Давай лучше займемся делом, милая. У меня нет времени на то, чтобы одаривать тебя сентиментальной чепухой, которая тебе нравится. У нас есть цель, которая находится в горах к востоку отсюда. Давай сосредоточимся на этом. Ты не сможешь всю жизнь прятаться. Когда я остановлюсь, ты станешь Бога молить, чтобы я продолжал. А сейчас у меня есть дела. И он вышел из комнаты. И Джиллиан сделала то, на что не решалась уже много лет. Она схватила вазу и со всей силы швырнула ее о дверь.